Глава 40. Денис. Считаю нашу помолвку состоявшейся. Не может отказаться выходить замуж женщина, которая так выразительно стонала всю ночь. Не пожалела своей дурацкой затеи, несмотря на Линину растерянность и отсутствие прямого ответа. Не сбежит же она, в конце концов. Утро, правда, началось с небольшой суматохи. Планировали забрать Алису, потом поехать в суд, а после в какой-нибудь развлекательный комплекс. Ночью, конечно, было не до корректировки планов, а едва проснулись, поняли, что везде опаздываем. В итоге, кое-как собравшись, рванули на развод. Представляю, какой шок испытал Костя, когда бывшая заявилась, будто провела ночь на сеновале и с кольцом на пальце. К счастью, на его решении это никак не сказалось. Потребовалось всего 20 минут, чтобы закончить этот суд и этот брак. Из здания Лена буквально вылетела. Обнял невесту и закружил, не обращая внимания на возмущенные визги. Константин прошел мимо, даже не посмотрев в нашу сторону. Надеюсь, мы будем пересекаться очень редко. Заехали домой, привели себя в порядок и переоделись. Получалось, правда, все слишком медленно, так как продолжился ночной марафон. Свободная Лена мне нравилась все больше и больше. Потом поехали за Алиской. Елена поднялась одна, а я остался на парковке. Как уезжать-то не хочется, но надо, возможно, в последний раз. Дальше день пошел по изначальному плану. Лена вся светилась. Алиса, чувствуя настроение матери, выпрашивала игрушки и сладости. Вернулись домой поздно, уложили Алиску. Вскипятил чайник, открыл вино, сделал сэндвичи. Ночной перекус важному разговору не помеха, а поговорить все-таки надо. Есть о чем. «Снова пьем?» — весело прошептала Лена, войдя в кухню. «Буду поить тебя до тех пор, пока да не скажешь, Реднова!» — буркнул с притворной обидой. «Уснула?» «Да, спит». Лена залезла ко мне на колени. «Денис Витальевич, а вы точно хорошо подумали?» — спросила серьезно и посмотрела на кольцо, переливающееся радугой в свете лампы. «Точно, Лен, я серьезно. Мне не 20 лет, чтобы силком тебя в ЗАГС тащить. Скажешь «нет», ничего страшного не произойдет. Если хочешь свободы, я пойму». «Нет, не хочу. Я люблю тебя, Денис, и выйду замуж. И буду очень страдать, пока не вернешься из Москвы, но с тобой не поеду, даже в качестве жены». «Я и не настаиваю. Сам справлюсь». Выходные прошли отлично, несмотря на то, что Костя не удержал язык за зубами. В субботу утром позвонила будущая теща и устроила Лене допрос с пристрастием. А она не стала юлить и все рассказала. С удовольствием слушал, приоткрыв один глаз, что мы скоро поженимся. Какое же это приятное чувство оказывается. Жениться. Никогда не думал, что буду в восторге. За завтраком поинтересовался, хочет ли Лена пригласить кого-то на регистрацию, нужно ли покупать нарядную одежду, на сколько человек ресторан заказывать. «Ты сильно обидишься, если скажу, что хочу вдвоем расписаться в ЗАГСе, и все?» «Нет. С чего бы мне обижаться? Отпраздновать всегда успеем». «Ну и отлично. Я, конечно, схожу в салон и надену платье, но жених не должен быть в курсе подготовки. Договорились?» «Люблю сюрпризы», — широко улыбнулся. «Уверен, день регистрации пройдет волшебно». «Если бы знал тогда, чем не обернется свадебный сюрприз, по-другому бы заговорил». Сразу после завтрака Лена собралась и сбежала по своим девчачьим делам. Сильно удивился, но будущая жена спокойно оставила со мной дочь, выдав краткие инструкции типа «каша в холодильнике, сок в шкафу, обязательно переодеться и почистить зубы». И тут я понял, что вот оно, самое настоящее доверие, а не подробные рассказы из зала суда. Алиса, проснувшись, абсолютно спокойно отнеслась к отсутствию мамы. Потребовала мультиков и печенья. Подумал, что ничего страшного, если у нас с девочкой появится маленький секрет. Договорились, что будем смотреть телевизор в пижаме и пить чай со сладостями. Но к приходу мамы нормально позавтракаем и проведем все гигиенические процедуры. Знаю, что Лене не всегда удается добиться от дочки выполнения обещаний, но понадеялся на счастливый случай. Лена вернулась через 3,5 часа. Мы с Алисой уже выполнили все задуманное и начали скучать, поэтому, едва услышав звуки из прихожей, кинулись к дверям. Елена сначала слегка опешила, а потом рассмеялась. Забрали у мамы пакет из магазина и понесли на кухню разбирать. Чехол для одежды, который Лена сразу пристроила на вешалку, трогать не стал. Надеюсь, там платье. Хотя даже если и нет, уверен, что моя невеста будет самой красивой. И хочется верить, что и самой счастливой. Вечером попробовал было расспросить о покупках, но получил мягкий отказ. И подробный допрос об утре с Алисой. Рассказал все на чистоту, нарвавшись на укоризненный взгляд и возмущенный. «Спелись!» Попытался отвлечь Лену от своих воспитательных промахов ласками, но был категорично остановлен. «До свадьбы ни-ни!» – прошептала на мой вопросительный взгляд и состроила умильную мордашку. Сказать, что был шокирован подобным заявлением, это ничего не сказать. Не ожидал такой подставы при ее-то темпераменте и при разумном подходе к жизни. Лен, попытался поныть в надежде на снисхождение. Нет, Реднов, стандартная свадьба мне неинтересна, а брачную ночь я хочу обязательно, и только после этого спокойно отпущу тебя в Москву. У Лены при этом был такой решительно воинственный вид, что не смог огорченно не прокомментировать. А я после этого точно буду трудоспособен? Не знаю, абсолютно серьезно ответила она. В воскресенье все повторилось. Мы отлично провели с Алисой полдня, на этот раз выполнив все поручения мамы в точности. Хитрюга снова начала увиливать и даже попыталась мной манипулировать, но быстро смирилась со строгим дядей Дэном. Тяжело вздохнула и пошла в спальню за домашней одеждой. В обед мне позвонили и сообщили, что завтра мы действительно можем подъехать со всеми документами. Настрочил Лене радостную смс-ку и забронировал на среду билет в Москву. Генеральному отправил сухое деловое письмо на рабочую почту, мол, ждите. Вернувшаяся Лена рассказала, что записалась в салон и договорилась с родителями. Не ожидал, что в ЗАГС мы не возьмем даже Алису, но, подумав, понял, что она права. По дороге к будущим теще и тестю невеста огорошила новостью. «Я тебе кольцо выбрала, но ухищряться с тайным подбором размера у нас нет времени, нужно заехать померить». «А тебе кольцо?» — опешил от такого поворота, совсем не подумал об этом. «А у меня уже есть», — покрутила Лена рукой в воздухе. «Оно помолвочное. Так, согласен на пару колец». «Хорошо, как скажешь», — улыбнулась будущая жена. «И мне кольцо», — заверещала с заднего сиденья Алиска, поняв, что происходит что-то интересное. Посмеялись и сдали маленькую вымогательницу бабушке с дедушкой. В ювелирном магазине снова убедился, как сильно у нас похожи вкусы. Обручальное кольцо мне очень понравилось, и Лениного размера пара нашлась. Так втянулся во всю эту свадебную суету, что даже снимать украшения не хотел. Но невеста сказала «надо». Пришлось подчиниться. В понедельник удалось поработать всего несколько часов. Первой сбежала Лена, а я еще через часик поехал домой. Переоделся и в ЗАГС. Будущая жена взяла такси из салона и застряла в пробке, поэтому ждал ее на крыльце минут 20 и прилично нервничал при этом. Были даже мысли, вдруг не придет. Когда Лена вышла из машины, вздохнул с облегчением. В Самаре резко потеплело, в пальто и без шапки любимая выглядела очень по-весеннему, а когда разделась в холле дворца бракосочетаний, я чуть слышно присвистнул. Ни одно белое пышное платье и фата не произвели бы такого эффекта на мое беззащитное сердце и еще некоторые органы. Лена выглядела шикарно, просто и элегантно. Она улыбнулась, довольная произведенным эффектом. Я, в свою очередь, продемонстрировал строгую бабочку. Тоже готовился, хотя и не в таких масштабах. Сотрудник ЗАГСа пригласила нас в кабинет. Все документы уже были готовы, остались только формальности. Стандартные вопросы, обмен кольцами, и вот наши паспорта и свидетельства о браке уже в Лениной сумке. У нас одна фамилия и новые статусы относительно друг друга. Муж и жена, Редновы. Целоваться при посторонних не стали, подождали до машины. И оторвались до нехватки кислорода, до соднящих губ, до голодных стонов неудовлетворенной страсти. Я снял номер для молодоженов, оторвался от молодой жены. Пора завязывать секс в машине у ЗАГСа. Не слишком романтично. «Надеюсь, это недалеко», — прошептала Лена, явно разделяя мои желания и эмоции. В гостинице мы провели сутки, в основном в кровати. И это было именно то, чего мне хотелось после импровизированного двухдневного воздержания. Перерывы делали только на еду и поздравления. Познакомил Лену с мамой по скайпу, сообщил, что прилечу. Мама, конечно, и удивилась, и обрадовалась одновременно. Давно донимала внуками. Рассказал под смущенной Лене на шипение, что внучка у нее теперь есть. Чудесная девочка Алиса. Специально так сделал, хотел, чтобы моя жена увидела истинные эмоции новой свекрови. Мама очень обрадовалась, а Лена сразу расслабилась, как только поняла, что никакого предубеждения к ее дочери в моей семье не будет. Вечером поехали к Лениным родителям, показали кольца и свидетельства, немного отметили. Ирина Леонтьевна расстаралась и накрыла шикарный стол. Не хуже, чем в ресторане. Подчеркнул, что нормальный банкет тоже будет, но только когда Лена захочет. Теща и тесть даже подарок нам приготовили, чем очень растрогали. А когда вернулись домой, я вдруг понял, как на самом деле сумасшедший счастлив. Теперь женаты, не сбежит, не вернется к бывшему, не хлопнет дверью при новых недопониманиях. Моя женщина, жена, любимая. На следующий день я улетел в Москву. Видел, как Лене непросто меня отпускать, но она стойко держалась. Понимает, что это необходимо. Я понимаю, хотя ехать ужасно не хочу. Пришлось пообещать подарок не только Алиске, но и ей. Девчонки сказали, что будут сильно-сильно ждать моего возвращения, и я с тяжелым сердцем отправился на встречу, которая определит мою дальнейшую профессиональную судьбу.